18. Тайный совет. Тамара Николаевна Столбова заслуженно считала себя человеком аналитического склада ума. Спустя 2 недели после торжественного банкета по случаю проводов одной из сотрудниц на материк, она, как и предполагала, по просьбе высшего окружного руководства, вынуждена была подать в отставку. Она написала заявление, в котором не приминула отметить свое большое значение в развитии культуры и библиотечной системы в округе. Это было, возможно, и не совсем так. Намекнула, что на поприще этой деятельности потеряла немало здоровья, сил и душевного тепла. Слова «душевное тепло» специально выделила, чтобы начальство прочувствовало, что по первому же зову готово преданно служить новой молодой команде губернатора. Заявление Столбова в верхах понравилось, но отставка ее была принята. Правда, видимо, за душевное тепло Столбовой была выдана крупная, говорили, 250 тысяч рублей, премия, вернее, лечебное пособие. После вечеринки в музее Тамара Николаевна почувствовала, что ее не в пример прежним временам стали посещать раздумья о смысле жизни, человеческой душе, бренности бытия и человеческой злобленности. В былые времена подобные мысли не навещали ее, пролетали мимо, ибо голова ее, в том числе мозг и душа, всецело были поглощены работой, желанием, как лучше провести то или иное мероприятие, чтобы угодить высокому начальству. Раздумья о душе и собственной честности привели к тому, что родилось в душе желание непременно перед кем-то исповедоваться. Грехов, как считала сама Тамара Николаевна, у нее не очень много. Мужчин любила. Это плотский грех. За него не перед прокуратурой отвечать и светским законом, а перед Всевышним, Богом. Грех этот как бы консервировался и в запечатанном виде оставался до последних дней, до судного часа. Тратила безалаберно государственные деньги. Но во времена бывшего губернатора Чукотки все так тратили, и начальство к этому подталкивало, вернее, настаивало на этом. Выходит, и тут грех ее вовсе не грех, а ревностное выполнение указаний руководства. Вот пусть руководство за это перед законом и отвечает. Конечно, и себя она не обижала. Назначала себе большие премии, часто разъезжала за государственный счет по городам России. Квартиру в большом городе за счет государства купила. Но так поступали все начальники других управлений и ведомств администрации округа. И тут она как бы не инициатор, а всего-навсего рядовой последователь, скорее подражатель. Людям она большого зла не делала, не оскорбляла подчиненных, не глумилась над ними, как это делают некоторые начальники. Поразмыслив обо всем, Столбова пришла к выводу, что в прокуратуру ей идти и каяться незачем, а вот в церковь к епископу сходить надо. Владыку Диомида она хорошо знала, как и он ее. Не раз от имени управления культуры делала пожертвования на строительство нового храма и ремонт действующего. Епископ встретил ее приветливо. Там, в местном храме, и принял исповедь, и отпустил ей все грехи. Теперь духовно обновленная,